Глава 19. Опасная магия. Маврания. Город Лармови. Дора. Они мертвы? Ты же говорил, что еще живы. Они живы? Вопросы срывались с губ, и я не могла их контролировать. Нервная дрожь пробегала по телу. А я, кажется, опять прощалась с жизнью. Куда я вляпалась? И зачем? Что за неизвестная мне болезнь, после которой люди ходят так, словно весят сотни-две килограммов? Я слышу шаги, но даже представить не могу, что будет, когда увижу их. «Ирвин!» Сглотнула и повернулась к мужчине. «Опять ищу защиту у знакомого незнакомца. Все, как говорил Парис. Интересно, а он и это предвидел? Если да, то вернусь и уши надеру своему магу за беспечность. Его королеву тут убить собираются или, хуже, съесть, а он не предусмотрел, не предупредил. И теперь мне страдать». «Не бойся». Он тоже улыбался. Но вот за его улыбкой я не видела той ненормальной радости, что царила в глазах Саната. Скорее, беспокойство. «Сан, мне нужно оружие». «Да не вопрос, вашество». Я только моргнуть успела, а у них в руках уже оказались мечи. «А откуда?» Икнула. Отступила к лестнице. Но с нее послышался новый удар, словно упал кто-то, и я с визгом вернулась под защиту мужчин. По крайней мере, они меня один раз уже спасли. А Ирвин даже трижды. «Магия!» Напряженно смотрел на лестницу Ирвин. «Отступи вон в тот угол и... Вилли, постарайся слиться со стеной. Не двигаться и даже не дышать. И не смотри». «Не смотреть?» Почти послушалась его. «Просто не хочу тебя испугать», спокойно ответил он, и было в его голосе нечто такое, что поняла сразу и навечно. Видеть такого Ирвина я точно не захочу. Никогда. Наверное, поэтому я сжалась в углу, прикрыв голову руками, чтобы не знать, что будет происходить в комнате. Мне было жаль людей, которые заразились магической болезнью. Но я ничего не могла сделать. Как помочь, если я не лекарь, не маг и первый раз услышала о Мороче только сегодня? Захотелось домой, во дворец, в свою комнату, к Эду под крылышко. Он бы мог утешить, объяснить, что я ни в чем не виновата. И плевать, что я королева. Сейчас я в первую очередь испуганная, уставшая девчонка, которая хочет, чтобы ее путешествие закончилось как можно быстрее. Неожиданно меня окутало тепло, и я даже подняла голову. Но так как сидела спиной в комнате, закрытой высоким столом, то не могла увидеть Ирвина. Но сразу поняла, что он накинул на меня щит. Его магия. Добрая. Она защитит и скроет, если у них ничего не выйдет. Не знаю, как я поняла это, просто ощутила. И стало еще страшнее. Даже если выживу сейчас, то как быть дальше? Без них я все равно не справлюсь. Стиснула зубы, останавливая страх. Лезть на помощь к настоящим воинам — тоже безумие. Вся моя помощь, на которую они очень рассчитывают, это не привлекать к себе внимания, не отвлекать их. Сидеть молча в углу и надеяться, что они победят всех. Надсадный хриплый вой раздался почти прямо над моей головой, и я сжалась сильнее. Сладковатый запах тлена коснулся меня, и я едва не чихнула, зажала нос пальцами, не дыша. Не привлекать внимания, не отвлекать. Свист меча. Его я узнала. Доводилось смотреть, как тренируется Эд. наблюдать за смертельно опасной песней металла в воздухе. Но сейчас это была не шутливая разминка. Все было по-настоящему. Омерзительный звук, чавкающий треск, глухой удар тела о пол и рык. Кто-то смог победить одного жильца дома. Но мне не стало легче. Я заплакала, понимая, что еще несколько дней назад эти люди были нормальными. Они жили, строили планы, мечтали, чего-то желали. А теперь бездушными куклами подчиняются магу. Зачем им пытаться нас убить? Что мы такого сделали? Ирв! Вижу. Голос Ирвина совсем близко. Вилли, вставай. Мы уходим. Я дернулась, поднимаясь из своего угла. Но вот увидеть, что происходило в комнате, не смогла. Мужчина встал так, что я практически уткнулась лицом ему в рубашку, вдыхая горький запах пота и чужой крови. Меня замутило. И все-таки пришлось напомнить себе, что я не горничная Вилли, которой можно бояться. Я королева Дормери. Как я могу управлять чужими жизнями, боясь за свою до дрожи в коленях и не решаясь выйти из укрытия, когда нужно уходить? Нужно? Это безопасно? Нет. Честно ответил Ирвин, прижимая меня к себе. Но иного выбора, как оказалось, у нас нет. Придется рискнуть. Сан отгонит болотников. Я прикрою щитом. А ты, Вилли, просто держись как можно ближе ко мне. Хорошо? И сейчас закрой глаза. Не хочу, чтобы ты видела. Видела? Сглотнула, поняв, о чем он говорит. Плевать. Пусть Ирвин считает меня трусихой, но глаза я закрою. Даже когда напали на родителей, я не видела ни их тел, ни тел стражников. Меня оберегали. И я даже была рада этому, предпочитая видеть мир не таким жестоким. Вилли кивнула, закрыла глаза и пошла вслед за Ирвином. Точнее, это он вел меня, аккуратно придерживая под локоть. Только один раз я чуть было не открыла глаза, поскользнувшись на чем-то очень вязком и скользком. Мужчина едва смог удержать меня, а я просто захотела покинуть этот дом, этот город, как можно быстрее. Можешь открыть глаза. Ночное небо приветливо подмигивало россыпью серебряных звезд. Стоило бы посмотреть под ноги, но я боялась. Просто кровь. Она была на земле. Не знаю, откуда она взялась там. Даже не хотела думать об этом. Просто шла следом за Ирвином. За мной совершенно бесшумно шествовал Санат. Мне то и дело хотелось оглянуться и проверить, там ли он. Но я не решалась. Вот же! Скажи мне, Лакка, когда я стала такой трусихой? Где-то девчонка, что сбегала из дворца под иллюзией и искала приключений по свою душу. До слез обидно, что я успела измениться, но не заметила этого. Когда? Город уже давно остался позади, и я едва передвигала ногами, оглушенная свалившимися на меня мыслями. Пару раз спрашивала себя, куда делись болотники, но озвучивать вопрос не решалась. Боялась. Да и стыдно было. Мужчины уверенно шли вперед, а я ощущала себя обузой. Не стоило навязываться в это путешествие. «Не думай так громко». Вздохнул рядом со мной Сан. Я бросила на него взгляд, но не смогла толком разглядеть. Мне он казался неясной фигурой в темноте. «И нет, мысли я не читаю». Просто ты, Вилли, слишком красноречиво вздыхаешь. Это раздражает? Санат. А что она? Возмутился тот. Не ревет, конечно, уже хорошо. Но зачем себя в чем-то винить? В ней магии не на искру. Ее хорошенько заклятием приложила. Как уйдем подальше, станет сама собой. А эти немного мертвые за нами все равно не погонится. Они с болотниками сцепились. Так что не переживай, Вилли. Все скоро образуется». «Спасибо», — выдохнула я. «Но как это? Какое заклятие?» Санат говорит про то, что не выпускало людей из города. Еще одна его сторона, как оказалось. «Нам проще. Мы сильные маги. А вот на тебя до сих пор действует. Но не бойся. Как только мы удалимся от города, то тебе станет легче. Не тянет вернуться?» Прислушалась к своим ощущениям. Странное дело, как только сказали, что я не сама по себе впала в уныние, то стало легче. Да уж, может, не так и плохо, что в Шербе нет магии. По крайней мере, никто такого на своей шкуре не испытает. Живут все спокойно, не волнуются лишний раз. Нет, вернуться в город мне не хочется. Но неприятное чувство никуда не делось. Я вздохнула. И что нам теперь делать? Устала? Есть немного. Покривила душой, но быть обузой мне надоело до одури. Подумаешь, ноги подгибаются и дрожат. Иду же еще. Иду? Значит, ничего страшного. Матис вообще рассказывал, что он трое суток выбирался из болот. А там и спать-то негде было. Подумаешь, я чуточку сильнее устану, потом отосплюсь. Лучше говори честно. Сан возник совсем рядом. Ирвин тебя, может, и потащит. Но кто потащит его? Я сбилась с шага и оглянулась, но... В неверном свете звезд было непонятно, какое выражение бродит на лице мужчины. Кто же он такой? Друг? Слуга? Соратник? «Не смешные у вас шутки». Буркнула, расправила плечи и ускорилась, догоняя Ирвина. С ним было спокойнее. Ветер тихо перекидывал ночные звуки. И я почти расслабилась, забылась, не вспоминая, что привело нас сюда. Я вернулась к своему обычному состоянию, любопытство и жажда приключений, с которыми никогда не мог справиться Эд. Я — это я, и никакая магия не сможет изменить человека надолго. Рано или поздно природа возьмет свое, без сомнений. Как и усталость, накатывающая волнами, стирающая разницу дня и ночи, реального и сна. Потому что громкий женский крик мне мог запросто присниться. И я бы точно так подумала, если бы не сорвавшийся с места Ирвин, бросивший меня на попечение Сана короткой фразой «Присмотри!». И моему невольному стражу такое не понравилось. Впрочем, мне тоже. Так что через секунду мы уже бежали следом. Но опоздали. Карета с оторванным и валяющимся в стороне колесом. Несколько уже мертвых болотников. И Ирвин, стоящий на одном колене перед девушкой. Безумно красивой блондинкой в дорогом платье. Ее дрожащая ладошка в его сильной руке. Надутые полные губы складываются в благодарную улыбку, а в глазах бездна благодарности и чего-то, что мне очень не нравится. Так могут смотреть не только на спасителя, но и... Даже думать не хочу. Но самое неприятное, что Ирвин смотрит на нее точно так же. Трепетно сжимает ладонь. Тихо говорит успокоительные банальности. И не обращает ровным счетом никакого внимания на нас. «О, а ведь она тоже блондинка!» Задумчиво произнес Сан. «И что?» «Да так!» Отмахнулся мужчина. Мысли вслух. «Оставь их при себе», — высказалась неожиданно резко. Но Санат пропустил мои слова мимо ушей, направившись к пострадавшей. В отличие от меня, он смотрел по сторонам, оценивая, есть ли еще опасность, и, только не найдя ее, окликнул Ирвина. «Все хорошо?» Санат!» Словно ожил Ирвин. Улыбнулся. Поднялся, удерживая женскую ладошку. «Мы успели вовремя». «Вы!» Мягко поправила его девушка и повернулась к нам. Вот тогда я и оценила все прелести сегодняшних неприятностей. Этот день просто не мог закончиться иначе. Вот и все. Я ее знала.